Глава 11. Отсрочка по платежу. Комок подкатил к горлу, все тело охватил спазм. Такие ощущения Юджину были знакомы, и означали они только одно — корабль совершил варп-прыжок. Забавно, насколько варп-прыжок отличается от гипера. Это ведь совершенно разные процессы с технической точки зрения. Варп, по сути, — это ускорение, возможность очень быстро переместиться между двумя точками, при условии, что между этими двумя точками нет посторонних объектов, планеты, к примеру. В этом случае корабль просто размажется, превратившись в ничто. Дистанция таких прыжков, к слову, сравнительно небольшая, в пределах системы. А вот у гиперперехода дистанция поистине огромная. В течение нескольких секунд можно оказаться на расстоянии сотни или даже тысячи астрономических единиц от исходного местоположения. Можно проскочить систему или даже несколько систем. Единственное «но» — для того, чтобы открыть гиперпереход, эдакую дверь, через которую и можно проскочить тысячи и миллионы километров, нужно не только правильно все рассчитать, но еще и разогнать корабль в нужном направлении до определенной скорости. Пока еще инженеры не нашли возможности обойти эти неудобства, к которым следует отнести и невозможность сделать гиперпереход на короткую дистанцию. К примеру, быстро перескочить из одной части системы на другую ее сторону. Тогда бы варп-движки были бы вообще не нужны. Гиперу ведь плевать, есть на пути следования какие-то объекты, нет их. Фактически для гиперперехода нужны лишь исходная и конечная точка, а вот прямой между ними как бы и нет, как следствие и препятствий по пути. Так вот, Юджин знал отличие прыжка и перехода, и даже его организм мог их отличить. Совершенно разные ощущения. Вот сейчас, например, был точно совершен варп-прыжок. Что ж, молодец, пацан, все правильно сделал. Теперь преследователям еще придется помучиться, чтобы найти Ракот. Жаль только, что все это бесполезно. Ведь и двое, что держали Юджина на мушке, никуда после варп-прыжка не делись. «Я сказал, вызывай своего друга и прикажи ему...» Очухавшись после прыжка, заговорил один из гостей, однако договорить он не успел. Яркая вспышка, на секунду ослепившая Юджина, вдруг полыхнула в области головы противника. А когда Юджин проморгался, обнаружил себя лежащим на полу. Рядом с ним лежал человек, чей почерневший, лишённый костей и плоти череп, скалился сейчас через прозрачное забрало шлема, уставившись пустыми глазницами на старателя. «Что за...» Юджин услышал в динамиках собственного шлема чей-то истошный вопль, полный боли и отчаяния. И затем прямо на него что-то упало. Когда он повернулся, обнаружил, что на него навалился второй гость, причем человек лежал, не подавая никаких признаков жизни. Юджин напрягся и столкнул его с себя. Тело перевернулось на спину, и старатель смог разглядеть прожженную мощным импульсом дыру в груди, обгоревшие края скафа, почерневшую от жара плоть. «Что вообще произошло? Кто их?» Тут над Юджином возник еще один человек, облаченный в скаф. «Это еще кто? Гостей ведь всего четверо было». Человек тем временем откинул забрало, и Юджин разглядел лицо Рика. «Господи, боже мой!» «Да ладно тебе!» — усмехнулся Рика. «Можешь звать меня как прежде. К чему такие формальности?» «Как ты...» Уже начал задавать вопросы Юджин, но тут заметил в руках парня один из своих плазменных пульсаров. «Чёрт, парень, ты ведь корабль мог разнести. Но он ведь цел?» Попытался пожать плечами Рика, хотя в скафе это было затруднительно. «Или нужно было дать этим уродам тебя убить, лишь бы корабль не повредить?» Юджин не нашел, что ответить, но Рика и не ждал от него ответа. Он просто протянул руку и помог старателю подняться на ноги. «Ты как, цел?» «Да скаф зацепили». Юджин повернулся и наклонил плечо, демонстрируя место попадания импульса и оплавившуюся часть брони. «Это мелочи». «Ага, мелочи. Знаешь, сколько плита стоит? А ее ведь теперь как-то снять еще надо. Вон с тех скафов снимешь». Рика кивнул на трупы. «Кстати, тут убираешь ты». «Чего?» «Ну ты же сказал, чтобы я убирал в шлюзе. Не вопрос. А вот в ангаре убирай сам. Один гав, если понял». «Ах ты ж мелкий засранец!» Рассмеялся Юджин. Убирали все же вместе, правда, не сразу. На всякий случай Юджин сделал еще парочку прыжков по системе. Причем направление выбирал случайно. Далее выбрал ближайшую систему, куда собирался прыгнуть, и приказал ИИ корабля приступить к расчетам. А пока они шли, приступил вместе с Рико к уборке. От трупов избавлялись просто, выкидывали в открытый космос. Рико предлагал снять с тел скафы, однако Юджин не согласился, опасался маячков. «Да какая там мощность, успокойся!» «Не скажи. Были прецеденты. Корпораты вон свой груз черт знает где и спустя уйму времени находили». «Ну так это груз. В контейнерах можно и станцию дальней связи спрятать». «Поверь, я всякое повидал. Даже в скафах можно всякую дрянь спрятать. И вот летим мы с тобой или мирно копаемся на какой-нибудь планете у черта на куличках, и тут объявляются у нас гости». «Ну хоть пушки давай оставим». «Ладно, пушки оставим. Какая-никакая деньга, скинем аборигенам на какой-нибудь свежеколонизированной планетке». «Почему не на станции?» «Потому что можем с этими стволами спалиться. Вдруг они в общегалактической базе есть». «Понятно». Избавившись от трупов, кое-как закрыв аппарель трюма и шлюз на технической палубе, парочка вернулась на мостик. Юджин тут же открыл для себя банку пива. Дежурная упаковка всегда лежала в мини-холодильнике под его креслом. А вторую швырнул Рика. Тот поймал банку на лету, открыл и спросил. «Что отмечаем? Удачную оборону?» «Стресс снимаем. Сколько раз уже в перестрелках бывал, а каждый раз потом мандраж бьет. Тебя нет, что ли?» «Да есть такое». «Что-то незаметно. Кстати, а где это ты так с оружием обращаться научился? Там, на станции, теперь тут. Ты ведь тех двоих положил очень быстро, это уметь надо. Я вот лично не уверен, что так смог бы». «Ну...» Рика явно не хотел отвечать на такие вопросы, и, как показалось Юджину, лихорадочно искал и перебирал варианты ответов. «Я вырос на только что колонизированной планете. У нас вообще без пушек никто не ходил. А батя в гарнизоне служил. А он и научил». «А я думал, ты с Земли. Ты ведь вроде...» Внезапный сигнал входящего вызова прервал старателя. «Не отвечай. Вдруг отследят сигнал». «Брось. Тут, считай, в каждой системе спутники гиперсвязи крутятся, а может и несколько. Даже если бы мы были во фронтире и цепляли гиперсвязь через раз, вычислить нас довольно сложно. Так что не боись». «Я бы все-таки не стал отвечать». «Да ладно, поглядим, что эти козлы хотят». На экране появился мужчина с тяжелым взглядом, насупленными бровями и... Он явно был необычным работягой. Есть такие люди, от которых прямо-таки исходит ощущение власти и денег, больших денег. Человек на экране явно к таким и относился. «Господин Гробовский», — произнес он вместо приветствия, причем тон его был холодным, неприязненным. «Мистер Кассель». «Вижу, у вас все в порядке». «Почти, мистер Кассель». «Почти?» Легкое движение бровью показывало удивление собеседника. «Да, почти. Занимаюсь я тут своими делами, как вдруг объявляются какие-то голодранцы и начинают требовать с меня денег. Причем представляются вашими сотрудниками». «И что же вы ответили?» «Да что, вежливо попросил меня не беспокоить». Человек на экране удивился еще больше. «Ведь у нас с вами договоры, я отлично знаю, когда и сколько должен вернуть». «Все так. Но это были действительно мои люди». «Тогда я не понимаю, зачем было их присылать». «Дело в том, что наши с вами договоренности были изменены». «Кем? Почему?» «Мной. Видишь ли, я решил, что та сумма, на которую мы с тобой сошлись, покрывает лишь мои вложения. Но ведь я тогда потерял и доход. Кто мне его компенсирует? А кто вернет мне корабль?» «Это твоя проблема», — отмахнулся Кассель. «И не переживай. Понимаю, что я внес изменения в наш договор неожиданно, так что готов пойти тебе навстречу и сделать отсрочку по платежу. Скажем, еще на месяц». «Ах ты, сукин сын! Значит, договор он пересмотрел. А не пошел бы ты в задницу тогда? То, что весь груз был потерян, твоя вина. Нужно было предупредить и...» «Осторожнее, Юджин. Не забывай, с кем разговариваешь», — метнув молнии из глаз, заявил Кассель. «Я помню, с кем разговариваю. С тупым и жадным ублюдком, который сел в лужу, но свалил все на другого. Пересмотрел он договор. Тогда вот тебе встречные изменения. Я не буду платить тебе ни копейки, а те бабки, что ты дал, идут мне в качестве компенсации за потерянный корабль». «Ты хорошо подумал?» Лицо Касселя стало очень недобрым. «В отличие от тебя, я всегда хорошо думаю». «Ну так дожди, скоро мои ребята...» «Пошел в жопу!» Рявкнул Юджин и хлопнул по клавише отключения связи. Человек на экране исчез. Он на несколько секунд стал черным, а затем на нем вновь появились диаграммы, отображающие состояние корабля и его систем. «Что это сейчас было?» — спросил Рика, до этого молча слушавший разговор. «Нет, ну ты слышал?» Все еще пребывая в крайне возмущенном состоянии, рявкнул Юджин. «Вот ведь ублюдок, мать его!» «Кто это вообще такой? И как ты оказался у него в должниках?» «Да так, очень просто». «Может, расскажешь?» «А ну тебе надо!» «Ты знаешь, с момента, как мы встретились, уже трое пытались тебя убить. Если появится кто-нибудь четвертый, я должен понимать, кто это, чего от него ждать. Да и вообще, хотелось бы знать, сколько еще людей желают тебя на лоскуты порвать». «Эх, к черту!» — отмахнулся Юджин. «Я тебе вообще-то жизнь спас, и как-то, когда мы подписывали с тобой наш договор, там ничего не было о том, что меня могут пристрелить за какие-то твои делишки. Я планировал просто добывать ресурсы с опытным старателем, а не мотаться по космосу, будучи на прицеле у хрен знает кого. Так что давай, выкладывай!» Юджин тяжело вздохнул. «Да чего выкладывать? С Эрзой мы на ножах. Так как он сраный корпорат. Часто нашему брату палки в колеса ставил. Но ведь на братьев Бломб он не прыгал, а вот на тебя сразу полез. Почему?» «Ну, я несколько раз ему свинью подложил, уводил груз и месторождение из-под носа». «И из-за этого он с тобой сцепился?» «Наверное. Хотя я еще это, ну, того, с его женой, короче». «Ага, понятно. Теперь все стало на свои места. А с жердяем что ты не поделил?» «О, ну, тут я прав на 100%. Короче, мы когда-то с этим уродом обнаружили планетку. Несколько богатых жил, хоть и не особо дорогих металлов. Так. Начали разрабатывать их вместе, а затем этот урод припёр экстракторы. Он за месяц, пока я отвозил свою руду, выбил большинство жил». «И что?» «А то, что руду никуда не возил, держал на планете. В общем, возвращаюсь я, а на планете копать и нечего. Он уже, считай, все выгреб. Я на него наехал, а эта скотина знаешь, что заявила?» Юджин даже фыркнул от негодования. «Говорит, твоя проблема, надо было копать быстрее». «И из-за этого весь сыр-бор?» «Нет, не из-за этого. Мы с ним начали цапаться, и этот козел предложил мне поработать на него верблюдом, таскать ресурсы на станцию, в его склад, причем таскать за копейки». «А ты что?» «Сделал вид, что согласился. Зацепил пару контейнеров, поднялся повыше и сбросил их на экстракторы». «Ну ты и отморозок». «А что, я не прав был?» С вызовом спросил Юджин. «Договаривались пополам ресурсы делить, а тут...» «Ладно, а с Касселем что? Ты ему должен денег? Почему?» «Да это вообще глупая история», — отмахнулся Юджин. «Тем не менее...» «Знаешь, кто такие мыселки?» «Кто? Что еще за мыселки?» «Есть такая планета, Новый Урал. Колонизировали давненько, а вот недавно обнаружили, что есть там животинка крайне интересная. Эти самые мыселки. Они чем-то внешне напоминают обычных земных ящериц, но с переливающейся всеми цветами радуги чешуей. Эти зверьки в прямом смысле ощущают эмоции, а иногда и желания, мысли хозяина, всегда стремятся их выполнить». «Очень интересно, но при чем тут мыселки?» «При том, что зверек этот стоит очень дорого, и покупают его богатеи из золотых миров. Знаешь ведь, как бум на что-то начинается, то главное попасть в струю. Если повезет, снимешь самые сливки. А это столько денег, что...» Рика кивнул. Обо всем этом он действительно знал. Золотые миры — это колонизированные людьми системы и планеты, которые либо находились в удачных местах, к примеру, становились центром сектора, либо же становились эдакими торговыми и пассажирскими хабами, через которые пролегали торговые маршруты. Золотые миры — планеты, где промышленность и инфраструктура была развита ничуть не хуже, чем на Земле. А уровень жизни был таким высоким, что землянам и не снилось. Золотые миры — это в большинстве своем мегаполисы размером в планету. Некоторые могли подняться за счет промышленности и добычи ресурсов, некоторые экспортировали редкие растения, животных, некие минералы. К примеру, Альтера стала известной благодаря тому, что только там произрастает так называемый золотой плющ. И это растение давно уже стало признаком достатка и успешности. Ни один успешный делец или политик не может представить свой дом, дачу, участок без этого растения. И хоть мода на золотой плющ давно прошла, Альтера продолжает зарабатывать огромные деньги, продавая эксклюзивные растения. К слову об эксклюзивах. Юджин и здесь совершенно прав. Бывает, что межгалактический рынок буквально взрывается от некоего продукта, на нем появившегося. Так было и с певиями. Птицами, обитающими лишь на одной планете во всей галактике, способными воспроизвести любую мелодию, звук, какой услышали. Эти птички, как и золотой плющ, стали символами достатка, однако в силу того, что птиц на планете выращивали слишком мало, стоимость их была заоблачной. До сих пор непонятно почему, но на других планетах при аналогичных условиях птицы не дают потомства. Естественно, тот, кто смог в самом начале накупить этих птичек за бросовую цену, поднял кучу денег, продав их богачам золотых миров. Собственно, с мыселками была аналогичная история. Рика вспомнил этих зверьков. Бум на них начался приблизительно год назад, как и в случаях с певиями. Выращивали их лишь на одной планете. На других потомство мыселок теряло все свои необычные свойства — эмпатию, телепатию. Поэтому стоимость одного зверька была огромной. Люди на золотых мирах чуть ли не в очередь строились, чтобы заполучить эту диковинку. «В общем», — меж тем продолжил Юджин, — «Кассель вложился в товар, а я должен был его доставить. Даже корабль купил под это дело — скотовозку». «Скотовозку?» «Ага. Нет, я, конечно, все там почистил, оборудовал должным образом. Короче, с мыселками ничего не должно было случиться во время полета. «Но что-то случилось». «Мягко говоря». Кассель, сволочь такая, или забыл, или не знал, или еще чего, но не сказал, что эти зверьки очень тяжело переносят варп-переходы. Это я уже позже узнал, что варп-прыжок можно делать один раз в день, а лучше и вовсе раз в 2-3 дня. Почему? Мыселки после варпа с ума сходят, будто в бешенство впадают. Так значит, все звери, что были на борту? Да, одурели и не стоили больше ничего. Естественно, Кассель все свалил на меня. Я, как честный человек, чувствуя за собой вину, согласился возместить ему ущерб. Дурак. Через пару дней уже узнал, что да как с этими грёбаными мыселками обстоит. Да, попал ты. Ага. Касселю должен кучу бабла. Корабль арестовали. Сам груз, кстати, оказался нелегальным. Власти Нового Урала объявили меня контрабандистом, и мне светит срок. Стоит мне только появиться на их планете. Весело. Угу. А теперь еще и Кассель подсылает своих дружков. Долг с меня сбивать. Урод. И что он там об условиях и их изменениях говорил? А ты не понял? Этот козел решил, что получить стоимость зверей мало, он теперь еще хочет, чтобы я ему потерянный доход возместил, урод. Юджин допил свое пиво, смял банку и швырнул ее на пол. Хреново. Что хреново? Хреново, что ты, получается, по уши в дерьме. Это мы еще посмотрим. Не из такой задницы выбирался. А ну-ка, сколько там еще до конца расчетов? Да все уже, можем прыгать. Отлично, убираемся отсюда подальше. Ракот сделал еще 4 прыжка и, наконец, оказался возле цели. Ярко-красный шарик под названием ГК-1722, чем-то напоминающий Марс, появился прямо в центре обзорного экрана. Юджин даже поднял бронеплиты над кабиной, чтобы поглядеть на планетку вживую. «Ну что, готов?» «Конечно, готов». «Ну, тогда на посадку».